На днях в Токио состоялся экстренный митинг, участники которого потребовали разрядки напряженности на Корейском полуострове. На нем присутствовали бывший зампредседателя Палаты советников парламента, председатель Японского комитета поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи и другие представители разных кругов и жителей. На митинге были доклад и выступления. На нем было принято воззвание, где потребовали от японских властей приложить усилия к разрядке напряженности на Корейском полуострове и нормализации дипотношений между Японией и КНДР, и от США заключить мирный договор с КНДР путем диалога.